Глава 6. Кэл. Тон. Натали Имбруллия. «Ты должна чем-то себя занять». Мама прижала холодную пятку к моей щеке, и я протестующе завизжала. Настал 6-й день моего пребывания в Стейндрупе. Мы валялись на диване в гостиной, ели мороженое и смотрели реалити-шоу о роскошных риэлторах Лос-Анджелеса, которые одевались как Барби. Я отпихнула мамину ногу и закричала. «Мамочка, я пытаюсь! Создание True Crime подкаста тоже профессия, ясно?» После окончания колледжа я тянула с поиском настоящей работы, потому что мысль вести подкаст с приглашенными гостями привлекала меня больше, чем стажировка в каком-нибудь маркетинговом агентстве, зарплаты в котором мне не хватало бы даже на недельный проезд на метро. Я набросала несколько выпусков, но в итоге все удалила, потому что они были слишком длинными, слишком натуралистическими, слишком информативными, слишком эксцентричными, слишком в моем стиле. Сейчас я находилась на стадии исследования, как воплотить задумку в жизнь. На практике это означало, что периодами я гуглила, как начать криминальный подкаст. Теперь мне оставалось лишь написать сценарий, найти студию, продюсера, менеджера по маркетингу и мотивацию. Да, я явно далека от исполнения своей мечты. «Я говорю не о твоей работе в Нью-Йорке». Мама покачала головой, воткнула ложку в гору фисташкового мороженого и нежно смахнула прядь волос с моего лица. «Я об этом городе. Если решила на какое-то время тут осесть, тебе нужна работа». «Ах да, точно». Я скептически на нее посмотрела. «И где я ее найду?» Стейндроп не похож на большое яблоко с его огромными возможностями. Это скорее изюмина безработицы. Я понимала. Мама права, мне и правда нужна работа. Просто предположила, что она будет заключаться в продаже собственных органов на черном рынке или службе секс-операторов на линии для женатых стариков. Позволь заверить, не на этом диване. «Я найду работу», — беззаботно отмахнулась я, с уверенностью, которую точно не испытывала. «Уж надеюсь. Не хочу мучиться угрызениями совести, если ты лишишься своей квартиры в Нью-Йорке. Тебе же регулярно платить за аренду». «Не волнуйся». Чтобы не смотреть на маму, я отвлеклась на свое мороженое с песочным печеньем. «Что-нибудь придумаю». «А еще тебе нужно наладить отношения с людьми». Мама вошла в раж, подталкивая меня локтем. «Я знаю, как ты скучала по Дилан. Не пойму, что между вами произошло, солнышко, но тебе явно нужно это исправить». Я пыталась. На протяжении многих лет отправляла ей письма, писала сообщения, присылала подарки на дни рождения, посылала запросы в космос. Я бы попробовала отправлять дымовые сигналы, если бы не знала, что у Дилан почти что астма. Она ни разу мне не ответила. «Поднажми. Хочешь, чтобы я ее преследовала?» Я воткнула ложку в мороженое, потеряв аппетит. «Хочу, чтобы ты напористо оказывала ей знаки внимания», — поправила мама. «Твое поколение слишком трепетно относится к соблюдению личных границ». «Мамочка». Я почувствовала, как у меня раздуваются ноздри. «Сомневаюсь, что она хочет иметь со мной дело. Не хочу ей надоедать». Но после встречи с Дилан я не была так уверена. С другой стороны, то были похороны моего отца. Может, она немножко сжалилась надо мной. Ведь случай был особый. «Хороший друг — это сокровище, а сокровище трудно отыскать». «Тогда почему она отказалась от своего сокровища?» «Наверное, мне все же нужно попробовать. В последний раз. Если позабыть о моей неконтролируемой тревоге, на похоронах Дилан нормально себя вела по отношению ко мне». Мама пошевелила губами, задумавшись над вопросом. «Может, ты подтолкнула Дилан к тому, что она перестала считать тебя ее сокровищем? Может, обидела ее? И она решила отплатить тебе той же монетой?» Мама, разумеется, права. Это я предала Дилан. И мне нужно искупить свой грех. Отправившись той ночью в свою прежнюю спальню, я размышляла о маминых словах. Темнота приняла меня в свои любящие объятия. Я словно оказалась в уютной машине времени. Моя одержимость 90-ми возникла из-за острой тоски по эпохе, которую я не застала. По времени без социальных сетей, когда еще не так активно пользовались интернетом. Та эпоха символизировала для меня анонимность и умиротворенность, то, что я ценила больше всего на свете. А эта комната, в ней я почти верила, что очутилась в 90-х. Выцветшие фиолетовые стены, постеры с Беверли-Хиллз 90-210 и группой Green Day. На односпальной кровати ворохом лежали тяжелые одеяла. К доске были приколоты наши с Дилом полароидные снимки, соединенные красной нитью. Мы с Дилом катаемся на роликах. Мы с Дилом играем в снежки. Мы с Дилом на выпускном вечере. Безусловно, в качестве спутниц друг дружки. Мы с Дилом на концерте Def Cup for Cutie. Мы с Дилом делаем колесо в солнечный денёк. Почти все мои счастливые воспоминания были связаны с Дилом Касабланкас. А теперь она станет матерью. Мама права. Наладить отношения с Дилом нужно не только ради меня. Я хотела и ее поддержать. На несколько часов я погрузилась в воспоминания и сожаления, не в силах заснуть и мучаясь из-за упущенного времени, а потом все же отбросила одеяло и босиком направилась к шкафу. Часы отбили половину третьего ночи. «Заткнитесь, часы», — пробурчала я, распахнув двери шкафа, и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до верхней полки, где хранилась коробка от ботинок «Доктор Мартинс», украшенная пластмассовыми стразами и рисунками. Коробка грез. В эту коробку мы с Дилом кидали небольшие записки с нашими целями, с надеждами, с пожеланиями на день рождения. Я вернулась к кровати, села, скрестив ноги на одеяле, а затем включила на телефоне фонарик, сняла крышку и взяла одну из записок, сложенных в форме сердца. Список целей. Прыгнуть с тарзанки. Кэл. Список целей. Побывать во всех 50 штатах. Ди. Пожелание на день рождения. Идеальный диск с песнями 90-х, записанный специально для меня. Кэл. Список целей. Показать сиськи президенту. Ди. Я нахмурилась, наклонив голову. Это ж сколько мы выпили в выпускном классе. Наверное, слишком много. Пожелание на день рождения. Чтобы мне приготовили лучший десерт, используя ингредиенты только на букву М. Ди. Я всю ночь рылась в коробке, то рыдая, то смеясь. Список целей. Поцеловать Стивена Генри. И Кайла Коуэна. И Рэя Морингера. Кэл. Я печально улыбнулась. Калла-подросток прикидывалась, будто с ума сходит по парням. Я даже не помнила их лиц. И уж точно не хотела с ними целоваться. Но жаждала казаться нормальной, как другие девчонки. Дилан знала обо всех моих придуманных влюбленностях в старшей школе. Я напропалую врала ей о том, кто мне нравится, кого я хотела поцеловать, с кем хотела встречаться. Понятно, почему она так разозлилась на то, что я переспала с Роу. Дилан думала, что ее брат стал еще одним моим завоеванием. Пожелание на день рождения. Торт, приготовленный из чего-то противного, например, из брокколи или цветной капусты. Чтобы я заставила всех отпраздновать вместе со мной. Кэл. От последней записки у меня ёкнуло сердце. 3 года назад, когда я работала в ресторане, мне и впрямь доставили такой противный торт. В его состав входили брокколи, сливочный сыр, ревень и еще несколько пекарских ингредиентов. На удивление, торт оказался очень вкусным и напоминал овощную запеканку. Я пришла к выводу, что эта мама решила надо мной приколоться, и не волновалась, когда она принялась рьяно отрицать, что торт не от нее. Так может, его прислала Дилан? Может, так она решила связаться со мной? А я не заметила этот ключевой знак? Ну, больше я не упущу ни один. Я верну дружбу Дилан. Едва солнце выглянуло из-за облаков, я принялась за дело.